Хозяин хороший, здравствуй, хозяин пригожий, мы пришли тебя поздравлять, твои гостей забавлять, твои гостей забавлять. Что ж ты сидишь, да не весел, что ж ты головушку повесил, все же нам кажется рай. Нам ты по чарочке, ты дай, дай, дай, дай, нам ты по чарочке, ты дай. Рад мы с тобой веселиться, рад мы до пьяного напиться, сам ты скорей шевелись, сам ты за чарочку бери, сам ты за чарочку берись.